«Нам надо встретиться как можно быстрее», — закончил Валлендер. «Не в 9, через час, в 7. Ты говорил с остальными? Ты первый. Кого ты хочешь видеть на оперативке? Всех, включая Нюберга». «Нюбергу будешь звонить сам, он по утрам зол, как собака. Если я с ним поговорю, уже не смогу спокойно выпить кофе». Мартинсон взял на себя Анбрид и Хансона, Валлендер — остальных. Нюберг и вправду был заспан и зол. «Оперативка в 7. Что-то произошло? Или опять очередной кретинизм?» «В 7 часов», — повторил Валлендер. «А если ты считаешь своих коллег кретинами или тебе охота поспать, можешь обращаться в профсоюз». Он поставил кофе. Нет, зря он так с Нюбергом. Позвонил Лизе Хольгерсон. Та сказала, что обязательно придет. Он взял кофе и вышел на балкон. Термометр обещал еще один теплый день. В прихожей что-то звякнуло. Он вышел посмотреть. На полу лежали ключи от машины. «После такой ночи», — подумал он, — «Стэн все-таки удивительный парень». Он чувствовал страшную усталость и с отвращением представил себе маленькие белые островки сахара, дрейфующие по его сосудам. В 7:30 Валлендер запер за собой дверь. На лестнице он столкнулся с почтальоном, пожилым мужчиной по имени Стефансон. Тот приехал на велосипеде. На штанинах были зажимы. «Опоздал маленько», — извинился Стефансон. «Только я здесь ни при чем. Что-то случилось с машиной в типографии». «Случайно не ты разносишь газеты на малый Норрегаттон?» — спросил Валлендер. Стефансон тут же сообразил, к чему он клонит. «Ты имеешь в виду это убийство полицейского?» «Да». «Есть у нас тетушка по имени Сельма, старейший почтальон в Истаде. Она работает с 1949 года. Сколько это будет, 49 лет?» «Сельма. А дальше?» «Нюландер». Стефансон протянул ему газету. «Тут о тебе написано. Брось в щель». Валлендер отвел его руку. «Я все равно не успею прочитать до вечера». Он бы совершенно спокойно успел дойти до полиции пешком, но, секунду поколебавшись, двинулся к машине. Начало новой жизни подождет еще денек. На стоянку одновременно с ним подъехала Анна Брит Хёглунд. «Почту Сведебергу приносит Сельма Нюлендер», — сказал он. «Но ты, наверное, ее уже разыскала. Она из тех немногих чудаков, у кого нет домашнего телефона». Валлендер вспомнил Стура Бьорклунда. Тот тоже собирался выбросить телефон. Может быть, теперь такая мода? Они направились в комнату для совещаний. Валлендер, дойдя до двери, круто развернулся и пошел за кофе. Потом постоял немного в коридоре, собираясь с мыслями. Обычно он тщательно готовился к оперативкам, но на этот раз решил просто выложить на стол снимки и начать обсуждение. Он закрыл за собой дверь и уселся на свое обычное место. Стул Сведберга пустовал. Валлендер достал из внутреннего кармана конверт со снимками и коротко рассказал о своей находке, не упоминая, впрочем, что мысль о тайнике пришла ему в голову, когда он, крепко подвыпив, ехал от Стэна Видена на такси. С тех пор, как 6 лет назад его машину остановили сотрудники и обнаружили, что он пьян, он избегал всяких разговоров на тему выпивки. Хансон полез за эпидиоскопом. «Я хочу, чтобы вы знали», — сказал Валлендер. «Девушка справа — Астрид Хильстрём, одна из тех, кто заявлен пропавшими с Иванова дня». Он положил снимки в проектор. Все молчали. Валлендер ждал, пользуясь случаем, еще раз рассмотреть увеличенные фотографии. Ничего нового, впрочем, не обнаружил, он и ночью рассматривал их под лупой. Первым нарушил молчание Мартинсон. «Что ж, мы должны признать, что у Сведберга был хороший вкус. Эта дама, без сомнения, красива. Может быть, кто-нибудь с ней знаком? Истад, маленький город. Нет, никто ее раньше не видел. Никто не опознал и 3 молодых людей на групповом снимке. Все согласились, что крайней справа сидит Астрид Хильстрём. В деле был ее снимок, очень похожий. Там она, правда, была одета совершенно обычно. Это что, маскарад?» — спросила Лиза Хольгерсон. «Какой век они изображают?» 17-й, — уверенно сказал Хансон. Валлендер удивился. «Почему ты так думаешь?» «Нет, скорее 18-й, тут же поправился Хансон. «Я бы поставила на 16-й, — сказала Ан Брит. «Эпоха Густава Васы. Тогда так одевались, рукава с буфами, трико». «Это точно?» — спросил Валлендер. «Конечно нет, я просто так думаю». «Давайте не будем гадать», — сказал он. «Тем более, что это не так важно. Во что они вырядились? Важнее другой вопрос — зачем?» «Но до этого мы еще не добрались». Он оглядел комнату. Фото женщины лет 40. фотогруппа молодых людей в старинных костюмах. Одна из них — Астрид Хильстрюм. Она исчезла в ночь Иванова дня. Хотя, конечно, не исключено, что она вместе с двумя другими путешествует по Европе. Это наш исходный пункт. Я нашел эти снимки в тайнике у Светберга, которого убили. Но начнем мы все же с событий Иванова дня. У них ушло не меньше 3 часов, чтобы просмотреть все материалы. Надо было сформулировать новые вопросы и распределить обязанности, так, чтобы как можно скорее на эти вопросы ответить. Через 2 часа Валлендер предложил устроить короткий перерыв. Все, кроме Лизы Хольгерсон, сходили за кофе, после чего продолжили заседание. Контуры следствия постепенно прояснялись. В 10:45 стало ясно, что дальше двигаться некуда. Лиза Хольгерсон в основном молчала. Собственно, она почти всегда молчала на оперативных совещаниях. Она слишком уважала опыт и знания коллег. Но сейчас она попросила слова. «Что могло случиться с этими ребятами?» — спросила она. «Прошло уже много времени, 2,5 месяца. Любой несчастный случай давно бы уже выплыл, так или иначе». «Я не знаю», — сказал Валлендер. «Я думаю, что и в самом деле что-то случилось, только по одной причине. Мать говорит, что открытки, посланные ей, подделаны. Мотив подделки совершенно непонятен. Зачем подделывать открытки?» «Чтобы скрыть преступление», — неожиданно сказал до этого почти все время молчавший Нюберг. Стало тихо. Валлендер внимательно посмотрел на Нюберга и медленно кивнул. «И не просто преступление», — сказал он. «Исчезнувшие люди или возвращаются, или исчезают навсегда. Поэтому за этими открытками может стоять только одно. Мне, во всяком случае, ничего иного в голову не приходит. Их подделали для того, чтобы скрыть, что Буге, Норман и Хильстрюм давно мертвы». «И еще один вывод», — сказала Анн Брит. «Тот, кто посылал открытки, прекрасно знает, что произошло на самом деле». «И не только это», — добавил Валлендер. «Он не просто знает, что произошло, он их и убил. Преступник знает их имена и домашние адреса, умеет имитировать их почерк.